Хайдар Али Усманов. Тяжелая реальность. Торговля артефактами. Система Великого дома Рилатан. Родовая и одноименная звездная система Великого дома Империи Эльфов сияла как драгоценный венец в черноте космоса. Ее центральное светило, звезда с мягким золотисто-зеленым светом, не просто горела, а будто дышала. Ее плазменные волны несли в себе не только энергию, но и ритм, неведомую гармонию, отзывающуюся в магических каналах, пронизывающих всю систему. Именно поэтому эльфы чаще всего называли ее не солнцем, а сердцем песни. Вокруг звезды медленно вращались планеты, каждая из которых была не просто миром, а произведением искусства, доведенным до совершенства, сочетанием природы и технологий. Но главная гордость Великого дома – не планеты, а то, что парило между ними. На орбитах планет даже станции выглядели весьма шокирующе, ведь это были целые города. Гигантские станции, возведенные из металла и света, напоминали висящие в бездне дворцы из стекла и хрусталя. Их купола искрились, отражая сияние звезды, а под прозрачными оболочками тянулись зеленые сады, в которых росли древние деревья с листьями, переливающимися как перламутр. Их ветви колыхались даже в невесомости, не от ветра, а от потоков маны, текущих между энергетическими узлами станций. Корабли, приближавшиеся к системе, видели это зрелище еще задолго до входа в границы поля. Там, где у других цивилизаций темнота космоса простиралась безжизненно, здесь сияли нити, словно гигантская сеть света. Это были монолинии, живые каналы, через которые текла энергия, соединяя станции, форты, обсерватории и аркологии в единую поющую сеть. Каждая станция имела свой собственный голос, тон, ритм и цвет свечения. Одна звучала серебром и синим. Это была обитель кристаллографов, хранителей древних магокодов. Другая мерцала зеленым и золотым. Там располагались сады и арены Великого дома, где проходили церемонии и дуэли, определявшие честь и право наследования. А ближе к краю системы, в холодных тенях астероидных полей, висели станции-защитники. Гигантские клиновидные бастионы, по чьим поверхностям скользили волны рун и защитных символов. Их силуэты напоминали крылья исполинских птиц, раскинутых для вечного полета. Магия здесь была не просто источником энергии, она жила в самих структурах. Кристаллы, из которых построены купола, имели сознание, способное настраиваться на нужный диапазон света. Вода, текущая в садах, хранила в себе образы и воспоминания, отражала звезды и воспевала прошлое домов. Даже воздух, искусственно поддерживаемый в куполах, имел вкус легкой пыльцы. Знак присутствия эссенции жизни, древней магии, вплетенной в дыхание каждой станции. Центральная орбитальная цитадель Ауралис считалась сердцем и символом Великого дома. Ее купол был виден из любой точки системы. Гигантская сфера, сияющая как капля солнечного света, внутри которой плавали парящие сады, зеркальные каналы и башни из живого камня. На ее вершине, прямо под кристаллическим шпилем, располагался совет старейшин Великого дома Рилатан. Именно там собирались старшие эльфы. Те, кто помнил, как строилась эта система, кто вплетал первое заклинание в металл и напевал законы гравитации, превращая ее в гармонию. Вокруг станции струились транспортные потоки, основу которых составляли корабли эльфийской архитектуры. Легкие, изогнутые, словно выточенные из лунного света. Их корпуса светились мягкими линиями рун, а движение не сопровождалось звуком, только тихим эхом песен, что оставались в эфире. На орбитах внешних планет висели зеркальные кольца, древние генераторы защиты, соединенные в единый купол, способные закрыть всю систему от внешнего вмешательства. В момент активации их свечение превращало звездное небо в изумрудный купол, под которым все живое звучало одной нотой – песней великого дома Рилатан. И те, кто приближался издалека, чувствовали это задолго до входа в пространство системы. Пронизывающая здесь буквально все магическая энергия словно касалась разума, шептала, играла, предупреждала о том, что они вступали в пределы, где свет и воля едины, где каждое дыхание – музыка, где даже тишина подчинена закону гармонии. Так выглядело сердце эльфийского мира. Не просто какая-то заштатная звездная система, а живое произведение искусства, сотканное из света, маны и гордости бессмертных. И если где-то в других мирах строили города ради силы и власти, то здесь – ради совершенства. Даже поверхность планет в этой звездной системе, что была родовой вотчиной великого дома Рилатан, напоминала не отдельно взятый, пусть даже колонизированный мир, а сон богов о совершенстве. Из космоса она казалась изумрудной жемчужиной, мерцающей, мягко подсвеченной сетью рек, озер и сияющих куполов. Ни сетей мегаполисов, ни следов промышленных комплексов, ничего подобного здесь не было и в помине. Только узоры зелени, вплетенные в ландшафт, словно кисть мастера, касалась холста, зная цену каждому штриху. Это была не просто планета, а полноценная священная обитель крови и памяти, место, куда не ступала грубая нога чужака. В атмосфере здесь царил мягкий золотой свет. Сама звезда системы напевала в гармонии с планетой. Магические поля отражали солнечные лучи, создавая постоянный закат, вечное утро и вечный вечер, между которыми цвели сады. Города, хотя назвать их городами было бы кощунством, это были сады-дворцы, где природа и архитектура слились так тесно, что границы между ними терялись. Изящные башни, вырастающие прямо из гигантских деревьев, сплетались с их кронами, образуя живые террасы. Кристаллические мосты соединяли водопады, по которым стекала вода, наполненная светом, жидкий кристалл, текущий по магическим каналам, питавший все живое. Каждый из этих садов был резиденцией одной из древних ветвей Великого Дома. Старейшие семьи, происходящие от первоцветов, тех, кто первыми услышали песнь миров, жили в своих оазисах. Их дворцы – из полупрозрачного минерала, который светился изнутри, будто в нем дышала сама планета. Крыши украшали зеркальные пластины, не просто украшения, а магические приемники, настраивающиеся на дыхание звезды. Они собирали свет и превращали его в энергию, чистую и совершенную, которую использовали для поддержания гармонии биосферы. Здесь не было улиц, были тропы, ведущие через арки цветов, по мостикам над водоемами, в которых плавали существа, созданные из света и воды. По ночам планета светилась мягкими огнями, не лампами, а живыми светилами, растущими прямо на ветвях. Каждое дерево было одновременно фонарем и хранителем древних заклинаний. Если к нему прикоснуться, можно было услышать отголосок прошлого, песню о первых звездах. В воздухе плыли легкие парящие платформы, не машины, а певчие капсулы. Они двигались без шума, оставляя за собой след из светящихся лепестков. Управлялись они мысленно, но пользовались ими редко. Ведь на этой планете никто никогда и тем более никуда не спешил. Здесь все текло в ритме медленного дыхания жизни. В центре континента, на пересечении трех великих рек, возвышался Дворец Сердца. Он был не просто резиденцией, а управляющей цитаделью Великого Дома – местом, где соединялись власть, память и судьба. Вокруг него простирались сады, каждый из которых имел свой цвет и свой аромат. Первый – серебряный, где росли древние деревья с листьями, светящимися холодным сиянием луны. Второй – янтарный, где воздух был густ от ароматов золотых цветов, чьи лепестки использовались для ритуалов очищения. Третий – пурпурный, где каждый шаг отзывался эхом в магическом поле. Там собирались советники, чтобы слышать голос планеты. Сам дворец был создан из живого кварца, сплетенного с кристаллами магии. Его стены не отражали свет. Они впитывали его, переливая внутрь, где коридоры были наполнены мягким сиянием. По сводам текли прозрачные потоки воды, а по полу росли мхи и кристаллические линии, наполнявшие воздух едва уловимым звучанием. Внутренние залы украшали зеркала памяти, плоские пластины, в которых хранились образы всех, кто когда-либо правил домом. Над этим дворцом летать запрещено, не только по традиции, но и по закону мира. Над владениями Великого дома простирался щит молчания, древний аркан, сотканный из света и звука. Любой корабль, даже эльфийский, приблизившийся слишком близко, тут же терял управление. Его останавливал магический закон, что был старше всех технологий. И даже патрули обходили эти владения стороной, а связь внутри купола поддерживалась через биокристаллы, растущие на башнях. Но это было лишь внешнее кольцо защиты. Настоящая оборона была там, на орбите. 5 гигантских станций последнего поколения, соединенных в кольцо, образовывали сеть, способную остановить флот любого масштаба. Каждая из них имела собственное имя, данное в честь древних стихий. Эйлин – ветер, что рассекает пустоту. Тиара – вода, отражающая небеса. Мирдаль – пламя, что не гаснет. Сайлон – земля, несокрушимая в своем молчании. И Фаэль – свет, что охраняет все живое. Они висели над планетой, словно кольцо ангелов, каждый из которых держал в руках копье, направленное в вечную ночь. Их энергощиты были сотканы не из банальной плазмы, а из магических волн плетений света, отражающих не только материю, но и намерение. Попробуй атаковать, и щит сам отразит удар, обратив его против врага. Под этим куполом жила планета, где даже дыхание звучало как музыка, где звери не рычали, а пели, где магия и жизнь были одним и тем же словом, и когда ночью звезда клонилась к горизонту, а купола садов начинали мерцать мягким фосфорицирующим светом, казалось, что сама планета шепчет: «Это не мир, это дыхание вечности». На вершине горной гряды, словно венец из света и живого серебра, раскинулась главная резиденция правящей семьи Великого дома Рилатан – семьи Ильве. Этот дворец нельзя было назвать просто зданием. Он был целым миром, воплощением идеала гармонии между технологиями, магией и природой. Его стены, словно сотканные из утреннего тумана и золота, переливались в лучах двойного солнца. Снаружи они казались почти прозрачными. Но стоило подлететь ближе, виднелись сотни тончайших гравированных линий, магических формул и символов, вплетенных прямо в структуру металла. Они не только украшали, но и усиливали защиту. Любое заклинание, любой выстрел, любой импульс энергии отскакивал от невидимого купола, заключавшего дворец в сияющую оболочку. Перед основными вратами, выполненными из белого кристалла и украшенными символами дома, стояли стражи. Не просто воины, а элитные бойцы ордена Серебряного Круга. Их доспехи были подобны зеркалам, где отражалось небо, и каждый из них управлял не только оружием, но и встроенными в броню микросферами заклинаний. Они умели подчинять стихии, разворачивать силовые барьеры и даже останавливать энергию в пространстве. Патрули следовали строго по маршрутам, выверенным до секунды. Над внутренними садами иногда проплывали беспилотные сферы наблюдения. Белые, как жемчуг, почти бесшумные, наполненные магическими рунами и датчиками. Их задачи были просты. Поддержание идеального порядка и защита священного покоя этого места. Внутри дворца каждый зал был шедевром, будто созданным не руками, а мыслью. Потолки из живого стекла, через которые можно было видеть сияние звезд даже днем. Стены, покрытые тончайшими тканями, сотканными из нанонитей и магических волокон. Полы из прозрачного камня, под которыми текли миниатюрные ручьи, освещенные мягким биосветом. Огромные залы переходили в галереи, галереи в оранжереи, где росли растения, способные менять форму и цвет под настроение хозяев. В воздухе витали легкие звуки. Не музыка, а гармонии, сплетенные магическими резонаторами. Здесь все было одухотворено, даже свет. Техника не вторгалась в это место, она жила в унисон с магией. Каждая дверь откликалась на прикосновение ауры. Каждый прибор, казалось, умел распознавать не только голос, но и намерение. Центральный искусственный интеллект дворца, древний и мудрый, следил за балансом, регулировал температуру, фильтровал воздух, поддерживал энергетические потоки и оберегал обитателей от любого внешнего вторжения. На нижних террасах находились храмы всех религий, когда-либо признанных домом. Их купола сверкали всеми цветами спектра. Голубые – храм света, зеленые – святилище роста, золотые – собор вечного солнца. Были и темные – храм тишины и храм памяти, где священнослужители молились не богам, а предкам, хранившим память крови. Здесь уважали все пути – путь света, путь тени, путь равновесия. На центральной площади перед большим залом, где собирался правящий совет старейшин, стояла древняя кристаллическая колонна – сердце дома. Она мерцала изнутри, и ее свет пульсировал в ритме дыхания самой планеты. Говорили, что в ее глубинах спит дух основателя рода, первого владыки, сумевшего объединить магию и науку в одно целое. Да, каждый великий дом старательно приписывал объединение магии и технологий воедино именно себе и никому более. Ибо признать, что кто-то мог обойти их хоть в чем-то, эльфы, а тем более представители великих домов, просто не могли. Ночью дворец сиял, словно созвездие, спустившееся на землю. В отражении его стен играли огни лун, а магические купола казались легкими, как дыхание мира. Здесь все было идеальным, выверенным, вечным. Но под этой красотой ощущалось нечто еще. Ощущение древней силы. Столь же мягкой, как шелк, и столь же неумолимой, как закон Вселенной. Внутренние покои главы Великого дома, сердце дворца, место, где сходятся нити власти, традиции и памяти рода. Доступ туда имели лишь избранные, те, кто носил клеймо крови и прошел ритуал допуска, связывающий сознание с магическими печатями самого дворца. Проход туда начинался не с двери, а с перехода. Зал из зеркального металла, по которому медленно текли струи света, словно жидкие символы. Здесь требовалось остановиться, снять с себя все оружие, амулеты и даже воспоминания о страхе. Воздух дрожал от энергии древних рун, и только те, кто владел абсолютным внутренним равновесием, могли пройти дальше. Главный зал покоев, зал ветров и волн. Потолок был живым, под прозрачным сводом переливались облака и водяные потоки, в которых отражались фрагменты звездного неба. Ветер мягко колыхал тонкие ткани, не спадавшие с высоты. Пол из белого кварца хранил прохладу, и под ним текла медленная река света, энергетический поток, соединенный с ядром планеты. В центре зала располагался полноценный трон, но не холодное сиденье власти. Он был высечен из цельного куска живого кристалла, изнутри которого мерцали золотые жилы. Когда глава дома садился на него, кристалл отзывался тихим звоном, связываясь с аурой хозяина. В этот момент весь дворец дышал вместе с ним. Вся система подчинялась его воле. Стены, вода, свет, даже растения. Позади трона находился огромный витраж, древнейший из всех, оставшийся еще с эпохи Первого Союза. На нем изображен момент соединения магии и технологий, когда пылающий орел света опустился на сферу машины. Говорили, что в этот момент родился сам символ Великого дома Рилатан. Слева от зала находились кельи безмолвия, комнаты для медитации, тренировок духа и общения с машинами-хранителями. Эти помещения были словно вырезаны из пространства. Без звука, без тени, без времени. Только пульс энергии, отражение мысли и бесконечная глубина тишины. Справа палаты жизни, наполненные мягким светом. Там росли древние растения, выведенные когда-то магами-ботаниками. Их корни оплетали колонны, листья светились, а аромат напоминал дыхание весны. В этих садах глава дома принимал послов, вел тайные разговоры и улаживал споры. Все, что произносилось здесь, растворялось в эфире и не покидало этих стен. За тронным залом находились личные покои, чертоги рассвета. Здесь все было тоньше, мягче, будто само пространство подстраивалось под настроение хозяина. Стены переливались живыми красками, картины менялись, отражая события, о которых думал владыка. Даже кровать в этом месте, казалось, была создана не из ткани и не из дерева, а из сотен тысяч наночастиц света, формировавших плотную теплую поверхность. Она могла подстраиваться под ритм сердца и дыхания, помогая восстановлению сил и сознания. В одной из боковых комнат находился зал памяти. Место, куда не входил никто, кроме главы и старейшин. Там стояли тысячи полупрозрачных кристаллов, архивы сознаний предков, вплетенные в сеть дворца. С ними можно было говорить. Они отвечали не словами, а вспышками света, чувствами и образами. Иногда из глубины зала поднимался призрак старейшины рода. Не враждебный, но требовательный, будто напоминая: «Власть – это долг, а не дар». На верхнем уровне располагалась сфера наблюдения, купол, из которого открывался вид на весь континент. Сюда глава выходил на рассвете, когда два солнца медленно поднимались над кронами древних лесов. Здесь он мог управлять защитными станциями, менять климатические потоки, вызывать дожди или останавливать ветра. Волей, взглядом, словом. По периметру внутренних покоев постоянно находились дежурные из черной стражи. Элиты, прошедшие инициацию магии тени. Они несли службу беззвучно, скрываясь под масками, которые были не просто броней, а живыми существами, симбиотами, чувствующими угрозу за мгновение до того, как она проявится. На уровне ниже располагались храмы созерцания, куда глава дома спускался во время ритуалов равноденствия. Там собирались жрецы всех религий, признанных домом. Они объединяли свои песнопения, создавая единый энергетический резонанс, который питал небо над планетой. В эти моменты даже звезды меркли, а купол дворца светился, как сердце живого бога. И все же, несмотря на совершенство, в этих покоях чувствовалось одиночество. Ни роскошь, ни магия, ни звезды не могли скрыть того, что власть великого дома была не просто честью, это была ноша, под которой сгибались поколения. В этот раз Лиарин Рилатан, ранее Ильве, действующая глава великого дома Рилатан, возвращалась во дворец в глубоком раздражении. То самое чувство, что сродни яду, растекающемуся по венам, не позволяя ни отдышаться, ни успокоиться. Ее корабль скользнул сквозь тонкие облака защитного купола, и мягкое золотое сияние дворцовых садов на мгновение вспыхнуло отражением на ее лице, словно насмешкой. Очередной совет глав великих домов закончился в хаосе. И, как это часто бывает у эльфов, за внешним изяществом витала жестокая политическая гниль. Великие дома говорили сдержанно, почти церемониально, но под этим шелестом фраз кипели подозрения и угрозы. Один из исследовательских кораблей гномов был уничтожен. Полностью. И в этом не было ничего необычного, если бы не одно и весьма весомое «но». Обычно подобное делалось так, чтобы даже малейшего следа, ведущего к эльфам, не осталось. Но только не в этот раз. И теперь гномы, эти упрямые и гордые кузнецы глубин, грозились пересмотреть все торговые и военные договоры. Лиарин Рилатан прекрасно понимала, чем это грозит всей империи. Конфликтом между империей и содружеством гномьих королевств. Войной, которая способна превратить половину границ эльфийской сферы в пепел. Но хуже всего было то, что вина за нападение, по всей видимости, исходила изнутри. Черный ящик того самого исследовательского судна гномов передал слишком точные данные. Энергетическая сигнатура атакующих орудий совпадала с эльфийскими боевыми системами нового поколения. И хотя все главы домов пытались изобразить удивление, отречься от подобных действий своих флотов, притвориться оскорбленными самим предположением, она знала, что ложь витала в воздухе. Слишком много взглядов было отведено в сторону, имитируя задумчивость. Слишком многие избегали встретиться с ней глазами. «Безумцы!» – прошипела она, когда личный транспорт главы мягко опустился на площадку перед дворцом. «Все до единого! Думают, что смогут спрятать грязь под золото ритуалов!» Дворец встретил ее привычной гармонией. Прозрачные арки, сияющие потоки света, запах жасмина и поющих кристаллов. Все было так же, как всегда. И это только усилило раздражение. В мире рушились альянсы, а здесь даже ветер дул под нужным углом, чтобы не тревожить тишину садов. Встречать ее вышли трое стражей Черного Крыла и советница по дипломатическим вопросам. Стройная эльфийка в серебряных одеждах, лицо которой оставалось непроницаемым. «Совет закончился?» – осторожно спросила она. «Совет закончился, но мир нет. Пока что», – отрезала она, проходя мимо. Ее шаги гулко отдавались под сводами зала ветров, и чем дальше она шла, тем сильнее бурлила в ней злость. В воздухе за ней следовали золотистые всполохи, магическая аура, которую Леорин Рилатан даже не удосужилась скрывать. Она быстро бросила свой взгляд на витраж с изображением орла света и сферы машины, древнего символа баланса магии и технологий. Теперь этот символ ей казался просто издевательством. Эльфы любили считать себя хранителями гармонии, но за последние 100 лет они превратили гармонию в ширму, прикрывающую алчность и тщеславие. Все так же стремительно она подошла к трону, не садясь на него, и провела рукой по гладкой поверхности живого кристалла. Тот вспыхнул золотом, а потом отозвался и шепотом. «Свяжи меня с советом внутренней охраны», — произнесла она негромко. «Пусть поднимут архивы последних миссий флота. Хочу видеть каждый полет, каждый прыжок, каждую передачу энергии. Если кто-то из наших замешан в этом позоре, я узнаю, кто именно оказался настолько глуп, что не смог скрыть подобного». «Да, будет исполнено», — тут же ответил кристалл, и по стенам зала прошел легкий дрожащий свет. Леорин Рилатан отвернулась и посмотрела в окно. На тихие сады, где парили серебристые птицы. Слишком спокойно, слишком красиво. Все это — обманчивый фасад мира, который начал трескаться. А в глубине дворца, в зале памяти, уже загорелись кристаллы предков. Словно старейшие духи рода тоже ощутили тревогу. Глава закрыла глаза и немного нервно сжала кулаки. «Если правда то, что говорят гномы, если кто-то из наших действительно атаковал их корабль, тогда мне придется пролить кровь не врагов, а своих, потому что по-другому нам не удастся разрешить этот конфликт. Гномы слишком упрямы, чтобы забыть о подобном. А нам сейчас категорически нельзя рвать с ними соглашений, иначе наша очередная экспансия просто провалится. И надо же было всему этому случиться именно сейчас, когда мы не собирались с ними враждовать. Нет, чтобы хоть немного подождать, хоть еще 10 лет». Зал совета снова наполнился голосами, но теперь голосов было меньше, чем волн в душе его хозяйки. Когда глава Великого дома вошла, то она не стала просто сидеть в ожидании. И это говорило о многом. Так что старейшины преклонили головы по привычке, но в их взглядах читалось не только почтение, а и из-под тишка, и вполне закономерный вопрос. Что за беда на дворе? Дождавшись, пока все усядутся, Леорин Рилатан вышла вперед, держа плечи прямо, а голос как удар колокола. Ровный, холодный, но не без того внутреннего огня. За ее спиной, словно статуи, уже застыли два офицера в тяжелых доспехах серебряного круга, держащие на поясе свернутую карту последних координат. На широком столе уже были развернуты голограммы, траектория нападения, фрагменты шифровок черного ящика, что были предоставлены послом гномов, и отдельно, почти скрыто, сообщение о побеге. «Уважаемые представители Совета Старейшин», — начала она свою речь, — «сначала я хотела бы поговорить о том, что вне нас. Гномы предъявили доказательства того, что наш имперский флот намеренно охотился за их исследовательскими кораблями. К нашему сожалению, тот черный ящик, который им доставили, не врет. Орудия – энергетические сигнатуры. Точки запуска, не говоря уже про запись самого абордажа, все указывает на эльфийские боевые системы нового поколения. Их послы в ярости. Они требуют ответа и компенсации. Они требуют головы виновных. В зале повисла тяжелая пауза. У некоторых старейшин даже поменялся цвет лица. У других в глазах мелькнула оборонительная хитрость. Мол, мы отречемся, это дело одного пиратского отряда. Посредники все объяснят. Но глава продолжала говорить, не давая рассеяться толкованием. «Но это не весь наш позор», — сказала она, и в ее голосе зазвенел холод. «Даже у нас, внутри нашего собственного окружения, затаилось предательство. Офицер флота, статусная, воспитанная в нашей школе по имени Сейрион Кал. Она должна была предстать перед судом за то, что сорвала операцию на дикой планете. Но вместо суда ей удалось совершить побег. Она угнала с флагмана корвет-разведчик Ракша, прихватив с собой...» Она сделала короткую паузу и ткнула в голограмму. «Весьма значимую добычу, которую дочери нашего семейства сумели найти и заполучить на территории анклава на дикой планете. Скажу, не раскрывая всех подробностей, дабы не плодить ненужных нашему великому дому слухов. Эта добыча была столь значительна, что могла принести нам величие и даже, вполне возможно, княжескую корону. А может, даже имперскую. Все зависело бы только от того, как именно мы распорядились бы этими знаниями, что нам дала бы эта добыча». После ее слов шум над залом взлетел, как порванный плащ от резкого порыва штормового ветра. Кто-то вскрикнул, кто-то встал, а у кого-то даже бессильно опустились руки. «Добыча такого масштаба! Но что именно это могло быть? Мы там охотились тысячи лет, и ничего подобного там просто не было!» — прошептал один из старейшин едва слышно. «Это невозможно!» «Возможно!» — коротко ответила на эти сомнения глава. «И потому нам нужно действовать быстро и хитро. Нам нужно вернуть украденное, пока про эту добычу не узнали представители других великих домов. Иначе у нас могут просто все забрать те, кто сумеет добраться до нее первыми». Потом, выпив глоток поданного ей напитка, Леорин Рилатан собралась с волей и сказала все, что ей самой было известно. Сейрион Кал смогла снять с себя магические клейма и каким-то неведомым образом взломать решетку, усиленную магией в карцере флагмана. А так как у нее был доступ ко всем кодам дока, она использовала временную дыру в расписании, смену караула, чтобы увести корвет незамеченным. И Ракша просто исчезла, растворившись в какой-то промежуточной звездной системе, оставив за собой лишь обрывки мана-следа. Следы, которые можно считать, но которые легко запутать. Она знала, куда бежать. Она знала, как спрятать добычу. И у нее хватило наглости уйти так, словно все это было ею заранее продумано. «Это позор», — глухо произнесла старейшина по имени Телерин. Ее голос буквально дрожал от гнева. «Она выставила нас глупцами. Если это всплывет, да еще и гномы потребуют возмездия, мы потеряем авторитет. Не только на уровне Великого Дома, но даже и на государственном уровне». «Тогда найдем Сейрион до того, как обвинения достигнут краев мира», — резко сказала другая старейшина, холодная как лед. «Верните честь дому, но это нужно сделать скрытно. А гномам предложите учтивые слова и компенсации. Что они так любят? Ткани, какие-то технологии, деньги, торговые привилегии. Никто не должен знать, что внутрь нашей системы пробрались такие идиоты, что не могут выполнять свои миссии достаточно эффективно и скрытно». В зале началась борьба мнений. Одни предлагали публично свалить вину на неких наемников или на пограничные фракции. Это был способ, привычный эльфам, выдавать внешнему миру правду в красивой, но ложной оправе. Другие требовали открытого расследования и даже полноценной чистки, которая покажет всем, что их великий дом на высоте закона и чести. Третий кластер, наиболее прагматичный, предлагал немедленную ловлю и в первую очередь послать отряд охотников, тихо и эффективно найти изменницу и вернуть добычу их семьи. А с гномами все как обычно, постараться запутать их, не допуская дипломатического взрыва. Глава слушала все это и своим лицом выражала лишь сдержанную усталость. Она сама прекрасно знала цену каждому предложению. Публичность – риск войны с гномами. Отступление – потеря лица. Прямые действия – риск внутренней распри и кровопролития. Ей же сейчас была нужна комбинация. «Слушайте», – сказала она, и ее слова заставили шум умолкнуть. «Мы сделаем так. Я уже распорядилась сразу о трех шагах». Тяжело выдохнув, Леорин Рилатан объяснила свой план подробно, жестко и без суеты, как эльф, что ценила порядок выше эмоций. И сначала шел именно дипломатический фасад. «Я уже договорилась, что министр внешних связей империи сам начнет переговоры с гномами, даст им обещание о полном расследовании и даже про выплаты компенсаций, но никак не признание вины. Публично мы покажем сожаление и желание сотрудничать, а не агрессию. Это даст нам время. Сколько именно? Будет видно, но я надеюсь, что его будет вполне достаточно, чтобы мы могли действовать скрытно». Следом шел координированный розыск беглянки и украденного. Для этого она обратилась к главному стражнику дворца. «Флотский патруль и отряд Серебряного круга. Вы идете по следам за похищенным корветом. Используйте манотрекеры, но будьте готовы к тому, что эта стерва может оказаться способна заглушить стандартные маяки. Мы применим старую технику, резонанс предков и слежение за темными пятнами маны. Это потребует контрпечатей, которые я дам лично». Затем она рассказала о том, что назначает командиром экспедиции самого опытного охотника на беглецов в их великом доме – Каю Рильдена, ту самую пройдоху офицера, что однажды возвращала пленника из-под носа пиратов, не оставив ни одной тени сомнения. Ей дадут достаточно хорошо усиленную группу – троих серебряных, двух мастеров-маготехников и одного искусного проводника по диким системам, бывшего корсара, ныне отца двух детей в их саду. Затем речь зашла и про внутренний суд. «Всю эту внутреннюю несуразицу», — сказала она уже более мягко, но с некоторой жесткостью, «мы разберем начисто, кто молчал, кто способствовал, кто покровительствовал. Но суд будет закрытым, чтобы не дать повода посторонним узнать о наших внутренних проблемах». Потом, немного все обдумав, приказала еще: «Активируйте списки запрета на вылет для всех судов наших собственных флотов. Оградите внешние пути. Никто не покинет систему, пока мы не завершим рейды. И пусть на каждом важном узле будут следы правды. Не столько для гномов, сколько для нас. Нам нужна абсолютная чистота доказательной цепи». Один из старейшин, старая и мудрая Ореола, негромко поинтересовалась: «Считаешь ли ты, глава, что Сирион действовала в одиночку? Может быть, ей кто-то все же помогал?» Леорин Рилатан задумчиво посмотрела в сторону искусно выполненного витража. Там, где в застывших линиях был запечатлен орел света. «Если я этого не узнаю в ближайшее время, то придется провести самую тщательную проверку», — сказала она прямо. «Но пока считаю, что шанс на сговор есть. Кто-то помог ей отключить клейма, сломать решетки в карцере, переписать док-логи и даже вполне возможно открыть ангар, где находился корвет. Если это так, то предательство может быть куда глубже, чем одна беглянка». В зале снова прошел шепот. Никто не сомневался в том, что если все верно и что у кого-то были такие связи, то последствия будут просто кровавы. Когда обсуждение перешло к деталям поиска, глава встала и обошла круг старейшин. Она намеренно раскрыла перед ними древнюю карту сетей магических каналов, на которых были отмечены теплые следы, остатки манофлуктуации, которые Сейрион не смогла полностью замести. Это были тонкие траектории, видимые только при помощи старых ритуалов резонанса. Старых отцовских сигил, переплетенных с нанографитами, симбиоз магии и техники, свойственный их дому. «Кая», — обратилась она к назначенному командиру группы охотников, что уже стояла в зале совета и ожидала инструкций. «Ты пойдешь с двумя мастерами и сержантом хранителей. Возьмете кристаллический резонанс и пытливого Корса, что знает, как прятать следы в пыли. Никаких пленных, только трофеи. И бережно. Украденный трофей с дикой планеты нельзя повредить. Его нельзя выводить на свет без нашего контроля». «Исполню», — поклонилась Кая. Ее глаза хитро блеснули. Она понимала цену миссии. Малейшая ошибка с ее стороны, и целый великий дом рушится. Успех и честь возвращается, а значит и награда будет достаточно велика. Старейшины только кивали. Некоторые молча, некоторые с угрюмой решимостью. Глава дала еще несколько приказов. Закрыть внутренние ворота, уведомить о ситуации только тех, кому доверяла она лично, и подготовить резервный план, особенно на тот случай, если гномы резко атакуют. Им следует быть готовыми к дипломатическому кризису и к военному ответу одновременно. Когда заседание закончилось, старейшины медленно и задумчиво расходились по залам, готовя свои родовые силы и уютные слова для внешнего мира. Но в глазах каждой эльфийки теперь читалась тревога. В их доме завелся змей, и они еще не знали, насколько он велик. Глава же осталась одна в центре зала совета. Она медленно опустила свою узкую ладонь на тронный кристалл. И тот тут же отозвался тихим звоном, как бы принимая его тяжесть. В глубине кристалла мелькнул облик потенциальной преемницы, ее старшей внучки Арианель, которой ранее она так гордилась и которой теперь противостоял позор от того, что именно ее и сопровождала беглянка, что обокрала их семью. «Вернись!» – прошептала она кристаллу, и это была не только просьба к судьбе, но и приказ самой себе. «Вернуть честь, закрыть рану, найти беглянку, вернуть трофеи семьи. Если потребуется, оплатить по заслугам тем, кто прикрыл ее побег». За стенами дворца сады все так же тихо шелестели. Но в этой тишине стал слышен другой звук. Металлическое постукивание обуви, приближавшееся к воротам. Новая глава только начиналась. Под высокими куполами главного зала резиденции правящей семьи Великого дома Рилатан, где стены из живого кристалла мягко мерцали внутренним светом, очередное собрание началось без громких слов. Воздух был холоден и прозрачен, наполнен ароматом древних древесных масел, от которых, казалось, сама тишина звенела. На возвышении, в окружении потоков светящихся лоз, сплетенных в подобие трона, стояла Леорин Рилатан, глава Великого дома Рилатан, хранительница древнейших линий крови Империи эльфов. Ее волосы, словно сотканные из рассветного серебра, спадали на плечи волнами света. В глазах глубоких, как бездонные воды звездных морей, отражалась и усталость того, кто слишком долго наблюдает, как рушатся миры. Перед ней в легком поклоне застыла Арианель Ильве, старшая внучка, адмирал флота, чья слава давно распространилась по всем секторам империи. На ней была парадная форма, темно-зеленый мундир с узорами, имитирующими древние руны власти. На груди сверкал знак командующего звездной эскадрой, а на поясе – тонкий клинок, сплетенный из серебряного волокна и магической стали. Когда Леорин заговорила, ее голос был спокоен, но от него дрожали магические светильники, словно сама ткань пространства внимала словам. «Арианель», – холодно произнесла она, – «я слышала отчеты, что ты привела корабль домой, но без некоторых важных пассажиров. Расскажи мне все с самого начала». Арианель медленно подняла на свою бабушку слегка виноватый взгляд, и серебристо-зеленые глаза встретились с бездонной бездной власти матриарха Великого дома. «Мы действительно нашли его?» — начала она свой рассказ чуть хрипловатым от усталости голосом. «На дикой планете, где даже дроны терялись в бурях эфирного ветра и магических флуктуаций. Мы не ожидали там ничего найти, кроме руин времен до раскола. Но там, под слоем изломанного кварцита, нашли его. К Кроме всяких монстров и магически измененных существ, агрессивно реагирующих на присутствие разумных, мы нашли человека, настоящего. В зале прошел шепот. Даже старейшины, прожившие более 3000 циклов, при этих словах едва заметно переглянулись. «Ты уверена, что это был именно человек?» – тихо спросила Леорин. «Ни одна из форм имитации, что остались от старых времен». Рионель медленно покачала головой. «Мы проверяли, его ДНК несовместима ни с одной из известных рас. Все совпадает с древними записями о Homo sapiens. Более того, он смог открыть пространственный карман. Без артефактов. Просто по собственной воле. Ну, может быть, на уровне инстинктов». А вот при этих словах по лицам присутствующих прошла настоящая молния эмоций. Одна из старейшин даже поднялась, нарушив вековую невозмутимость. «Это невозможно! Пространственный карман – искусственная структура. Ни одна форма жизни не способна создавать их естественным путем или идя на поводу у голых инстинктов». «И все же», – спокойно ответила Арианель, – «он сделал это. Записи с корабля сохранились. Я покажу их позже». Она замолчала на мгновение, потом, чуть понизив голос, добавила. «Мы собирались доставить его сюда, живым, под охраной. Но Сейрион, при упоминании имени бывшей офицерши, что сбежала прямо из карцера флагмана эскадры, на лице Леорин промелькнула едва заметная тень раздражения. «Сейрион – та самая, что была твоей подругой детства». Стараясь не провоцировать излишних эмоций, решила уточнить глава Великого дома. «Та, что везде была с тобой». «Да, она решила, что человек – это игрушка, развлечение, и в нарушении всех протоколов и имеющихся инструкций она пробралась к нему, когда он был в камере восстановления. А потом все вышло из-под контроля. Я ее примерно наказала, отдала приказ заключить в изолятор, но когда мы проходили через территорию промежуточной системы по пути сюда, Сейрион сбежала». В зале воцарилась тишина, нарушаемая лишь гулом глубинных магических узлов подполом. «Сбежала?» — повторила медленно за ней Леорин, словно растягивая каждое слово. «На нашем корвете?» «Да, боевой ракша. Это достаточно быстрый корвет, разведчик. Более того, она взяла этого человека с собой, и...» Арианель опустила глаза. «Постаралась замести все следы. Так как у нас с собой не было специализированных судов охотников за разведчиками такого класса, нам не удалось отследить направление полета беглянки. Теперь даже самые сдержанные старейшины заговорили разом. Слово «человек», как и «пространственный карман», в доме Релатан значило слишком многое. За подобную тайну могли отдать любой предмет из времен первых звезд. Артефакт силы, который мог повлиять на судьбу целой империи. «Мы только смогли установить приблизительное направление побега», — продолжила Арианель. «Но после выхода из гиперканала корвет исчез. Ни следа, ни сигнала. Как будто кто-то стер его из хроники пространства». Размышляя над сказанным ее старшей внучкой, Леорин молчала достаточно долго. Ее взгляд был направлен в никуда. Скорее всего, именно туда, где сходились световые потоки купола. Потом она медленно сказала. «Значит, теперь Великий дом Релатан стал объектом насмешек. Великий совет говорит о нарушениях. Империя требует ответов. И все из-за человеческой тени, из-за существа, которое не должно было существовать в нашем мире». Она медленно развернулась, и ее движения были плавны. Но в них ощущалась власть, привыкшая к тому, что пространство склоняется перед ее волей. «Мы найдем их», — произнесла она тихо, но в этом голосе было железо древней клятвы. «Найдем Сейрион и найдем того человека, чем или кем бы он ни был. Если древние легенды о людях хоть наполовину правдивы», — глаза Леорин вспыхнули. «Он может стать либо нашим спасением, либо началом новой эпохи войн». Она повернулась к совету старейшин. «Прикажите разведсети дома и флоту искать следы пропавшего корвета. Отметить все системы, где фиксировались пространственные возмущения. Пусть Лираэль тоже явится ко мне. Я хочу знать, насколько сильно она привязалась к этому существу, и может ли младшая внучка контролировать его в принципе». Арианель молча склонила голову, и в тот миг, когда свет под куполом чуть дрогнул, старейшины почувствовали. Великий дом Рилатан стоит на пороге чего-то, что может изменить не только их судьбу, но и весь порядок империи. Под куполами зала еще дрожал воздух. Отпечаток недавнего разговора с Арианель не рассеялся. Световые лозы на стенах мерцали, реагируя на настроение присутствующих. И поэтому пространство вокруг трона Леорин дышало холодом, будто сама зала знала, сейчас войдет та, кого будут судить не словами, а взглядом. Двери зала раскрылись практически без звука. Сквозь поток мягкого сияния шагнула Лираэль Ильве, младшая внучка, чьи глаза, прозрачные, почти стеклянные, несли в себе тень недавнего потрясения. Ее волосы, золотистые, с легким отливом розоватого света, казались тусклее обычного. На ней был не парадный наряд, а простая серая туника без знаков рода. Знак того, что она сама просила не признавать за ней сейчас статуса наследницы. Войдя в зал, молодая эльфийка остановилась в нескольких шагах от трона и тихо склонила голову. «Бабушка?» Голос юной наследницы семьи Ильвы дрогнул. В зале стояла гнетущая тишина, только магические кристаллы под полом едва слышно пульсировали. Леорин Рилатан смотрела на свою младшую внучку очень долго. Ее взгляд был холоден, но в нем читалось не только раздражение. Больше всего там было горечи того, кто уже знал, что произойдет, но не мог это предотвратить. «Ты понимаешь, что натворила?» – произнесла она наконец. «Ты привела его в наш мир, а теперь его нет. И нет Сирион». Лираэль сжала пальцы до боли, ногти впились в ладони, но она не подняла глаз. «Я понимаю», – прошептала она. «Но он спас меня, и я хотела отплатить ему, забрав с той жуткой планеты». Она подняла голову, и в этот миг в ее лице не было ничего от величественной крови Рилатан, только хрупкость и память. «Я хотела поохотиться на весьма опасную тварь, достойную моего, нашего имени, но наставники из анклава категорически отказывались отправляться на подобную охоту. Тогда я сбежала на челноке. К сожалению, там было слишком много аномалий, и я...» заговорила она, слегка запинаясь, словно вспоминая что-то весьма неприятное. «Челнок разбился. Я выжила, но оказалась очень далеко от аванпоста и в полном одиночестве. А тут на меня вышли местные твари, и я уже думала, что погибну. И тогда он вышел из скал, что были поблизости. Просто человек, без скафандра. Его одежда была изодрана, но он шел, словно сама местность его боялась. Он спас меня и увел в безопасное место, где я смогла отдохнуть и восстановиться». Старейшины молчали, и только одна из них, седая эльфийка, с глазами цвета выцветшего янтаря, тихо отметила. «Значит, человек спас эльфийскую кровь. Странные времена. Я должна была привести его с собой», — продолжила Лираэль. Но он не сопротивлялся, просто смотрел, так будто видел сквозь меня. Я подумала, что он не опасен, что мы должны его изучить, а не убивать. Она облизнула пересохшие губы. Но когда мы прибыли на аванпост, охрана, они сами напали на нас и обездвижили его с помощью парализаторов. Возможно, они боялись, и я не успела их остановить. Голос ее сорвался. Потом меня поместили в капсулу восстановления. А он остался в изоляторе. А Сейрион, она зажмурилась, будто видела перед собой то, что пыталась забыть. Сейрион пробралась к нему и забрала, пока ей никто не мог помешать. Она решила, что он просто зверек, диковинная игрушка. Она активировала поле стимуляции, пытала его, заставляя реагировать на боль. Я потом видела записи. Она улыбалась. В зале прошел ледяной вздох. Даже Леорин невольно отвела взгляд. Когда я вышла из медкапсулы, его уже не было на корабле. Сейрион исчезла. Никто не понял, как она сумела снять блокировку ангара. Но она взяла Ракшу и ушла в гиперканал. Она подняла глаза, и впервые в них мелькнула не только боль, но и решимость. «Я хочу его найти. Не ради дома. Ради себя. Когда я была рядом с ним, все казалось иным. Пространство вокруг будто замедлялось. Его взгляд спокойный, холодный, но в нем было нечто, что я не могу объяснить. Ни магия, ни страх, просто тишина. Он смотрел, и я чувствовала, будто он знает все, что я скрывала от всех вас». Леорин молчала, слушая. Потом тихо опустила руку. Знак, что совет может говорить. Но никто не решился. Старшая внучка, Арианель, стоявшая сбоку, впервые нарушила молчание. «Лираэль, ты говоришь о нем, как о живом чуде. Но, может быть, он угроза? Если он действительно человек, то может нести в себе то, что уничтожило их миры 10 000 лет назад». Лираэль посмотрела на нее с каким-то отчаянием, но твердо. «Если бы он хотел нас убить, то явно не стал бы спасать меня. Он просто бы ушел. Но он остался и теперь исчез. Потому что мы заперли его как зверя и обошлись с ним как со зверем». Леорин медленно поднялась. Ее фигура, облаченная в легкий плащ из полупрозрачного света, словно стала выше, чем сама зала. «Ты слишком много чувствуешь, Лираэль. Это слабость. Но...» Ее голос стал холоднее. «Возможно, именно эта слабость приведет нас к ответам». Она повернулась к совету. «Приказать флоту выделить разведотряд. Пусть Лираэль возглавит его. Ей поручается найти беглянку Сейрион и человека, которого та так нагло похитила». Лираэль, ошеломленная, опустилась на одно колено. «Вы позволите мне искать его?» «Я прикажу тебе искать его», — тут же ответила Леорин. «Но не потому, что ты к нему привязалась». В голосе главы прозвучал стальной оттенок. «А потому, что он может стать ключом к нашему будущему». После этих слов возникла долгая пауза. «Найди его, внучка, или погибни, пытаясь вернуть нашему роду честь». И в тот миг, когда Лираэль подняла взгляд, магический свет в зале вспыхнул, отразившись в ее глазах. Там больше не было слез, только решимость и странная тихая боль. Та самая, что рождается, когда долг и сердце впервые становятся врагами. Ночь на планете Рилатан Прайм была особенной. Небо сияло не звездами, а потоками мягкого изумрудного света, стекавшего с верхних слоев атмосферы, где магия переплеталась с солнечным ветром. Все вокруг дышало тишиной, той, что бывает только в священных садах Великого Дома. Лираэль стояла у подножия хрустального лестничного каскада, ведущего к посадочным платформам. Ее шаги были бесшумны, но тяжесть дыхания выдавала внутреннюю бурю. На ней был дорожный плащ цвета тумана, по краям которого мерцали символы личной стражи рода. Но с них уже сняли знак наследницы. Теперь она просто офицер, формально лишенная титула, но с тайным поручением от самой главы семьи. Она уже почти дошла до транспорта, когда за ее спиной раздался тихий голос. «Ты действительно думаешь, что тебе позволят дойти первой?» Она обернулась. Ее старшая сестра, Арианель, уже стояла у колонн, освещенная бледным сиянием лунных арок. Старшая внучка правящей семьи выглядела холодно, безупречно. Даже ее доспех, серебристый, украшенный нитями световых рун, отражал мягкий свет, будто тело само было из света и льда. «Я делаю то, что приказала бабушка», — сдержанно ответила Лираэль. «Нет». Арианель шагнула ближе, ее глаза сверкнули. «Не гневом, но тревогой. Ты делаешь то, что хочешь сделать, а бабушка это знает». Пауза. Они долго смотрели друг на друга. Лишь ночной ветер, пахнущий цветами водных лилий, шелестел где-то между ветвей. «Слушай меня внимательно», — наконец сказала Арианель, понижая голос до шепота. «Леорин уже послала теневых разведчиков». Лираэль замерла. «Теневых?» – прошептала она. «Да», – кивнула Арианель. «Отряд из 6. Им дан приказ найти Сейрион и того, кого она украла. Но они не будут его к тебе вести. Они должны взять человека живым и доставить его в исследовательский центр сектора Сайр. В Сайр? Лицо Лираэль резко побледнело. Но ведь там... Да, Арианель кивнула. Там те, кто изучает технологии древних. Если твой Кирилл попадет туда, то он уже точно не выйдет оттуда живым. Для них он не личность, не чудо, только образец, фрагмент забытых знаний. Серебристые блики в глазах Лираэль на миг затрепетали, как отражение бурь, гремящих внутри. «Бабушка знала, что я не позволю им этого», — тихо сказала она. «Именно поэтому она и дала тебе то же задание», — с горькой усмешкой произнесла Арианель. «Чтобы ты чувствовала себя избранной, пока другие делают настоящую работу». Лираэль отвернулась. На мгновение ее плечи дрогнули, но потом выпрямились. «Тогда я должна быть быстрее». «Быстрее теневых?» – тихо усмехнулась Арианель. «Они начнут охоту уже через час. Их корабль – пепельный ветер. Его двигатели работают в фазовом сдвиге, и их нельзя так просто отследить». Лираэль взглянула на сестру прямо. «Значит, мне придется быть умнее». Арианель подошла ближе. Ее пальцы легли на руку сестры. В этом касании было все. И тревога, и горечь, и даже какая-то невыраженная жалость. «Я не стану тебе мешать», — сказала она тихо. «Но если ты найдешь его первой, то будь крайне осторожна. Не думай, что он просто человек. Его сила — это не просто технология. Возможно, именно она и уничтожила их расу». «Я не боюсь», — спокойно ответила Лираэль. «Если бы он был чудовищем, он бы не спас меня». «Может, он просто не захотел убивать тогда?» — тихо добавила Арианель. Они так простояли несколько секунд. Потом старшая внучка вынула из-за пояса тонкую пластину из черного кристалла и вложила ее в ладонь Лираэль. «Это код чистоты теневых. Я не должна тебе его давать. Но если засечешь их, уходи. Не вступай в бой. Они подчиняются только Верховному Совету рода Рилатан, а не только нашей семье». Лираэль коротко кивнула. «Спасибо, сестра». «Не благодари. Я делаю это не ради тебя». Коротко усмехнувшись, Арианель повернулась, уже уходя прочь. «А ради того, чтобы хоть кто-то из нас остался достаточно честным, разумным». С этими словами она растворилась в тенях арки. А Лираэль долго стояла, глядя ей вслед, пока ее дыхание не стало ровнее. Потом медленно подняла голову к небу, где звезды светились, словно сквозь жидкое золото. «Значит, вы хотите, чтобы он стал вашим образцом?» — шепнула она. «А я сделаю его своим выбором». Она шагнула на платформу, которая быстро подняла ее к орбитальной станции, где ее уже ожидал тяжелый крейсер разведки «Миорель», белоснежный, с плавными обводами корпуса, напоминавшего лепесток лотоса. Двигатели мягко загудели, а магические кристаллы в основании вспыхнули синим пламенем. Когда уносящая ее платформа поднялась в небо, отражаясь в куполах резиденции, Лираэль, стоя у обзорного стекла, смотрела вниз, туда, где спали сады ее детства, где оставалась холодная воля рода Рилатан. «Я найду тебя, Кирилл», — тихо сказала она. «И тогда никто больше не сможет забрать тебя». Немного погодя, темноту космического пространства прорезала золотая линия выхода в гиперканал. Миорель дрогнул, и пространство смялось, складываясь словно в водоворот света. А далеко позади, на крыше родового дворца семьи, Арианель все еще стояла, глядя в небо, где исчез след корабля. «Беги, сестра», – прошептала она. «Но знай, они уже охотятся». И внизу, в тенях ритуального сада, где свет не доходил до земли, тихо шевельнулась черная тень. Сигнал о том, что теневые разведчики тоже уже получили свой приказ.